чем хочешь, только, чтобы он перестал терроризировать летчиков. Ты водку пьешь, когда наливают, пью, усмехнулся. Тогда точно будем жить дружно. Сегодня двое не вернулись со второго вылета, так что можем за знакомство выделить тебе 400 грамм. Нам не надо 900, два по 200 и 500, улыбаюсь. Что так? Да 400 грамм в одно рыло за раз много будет, но помянуть ребят надо. А может, еще выйдут? Нет, я сам видел, как их самолеты горели и на землю упали, а парашютных куполов не видал. Пришли. Столовая летного состава, навес около летней кухоньки. Две стены и камышовая крыша на столбиках. Рядом с летней печкой полевая кухня дымится, кипяток греет. Женщины, поварихи вольнонаемные, одеты, кто во что горазд, но передники белые и чистые. Чуть в стороне, метров в 20, деревянная рама с умывальниками. И яма помойная за ней. А где техники питаются? Спросил, усаживаясь за белую льняную скатерть. Вместе с баа, за мазанками. Мы там нечто вроде длинного дома викингов устроили, вроде как казарма. А то поначалу разговоры завистливые ходили про белый хлеб, колбасу, увеличенную мясную порцию. А им все рыба, да рыба. Про все, что нам по фронтовой летной норме положено. У темной силы паек пожиже будет, чем у летчиков. Да что я тебе объясняю, сам все знаешь. А рыба откуда? Сам видел, как Волгу бомбят. С Ахтубы. Там фрицев нет. И летать им туда нет интересу. Сели за отдельный стол. Как понял, командирский. За ним харчевались командир полка, комиссар, начальник штаба и полковой инженер. А где молчу? Спрашиваю. Он у нас отдельно от людей ест у себя в землянке, пояснил Ворона. Но нам же так лучше. К столовой стали подтягиваться летчики. Все 12 человек. Два лейтенанта, остальные сержанты. Лейтенанты, как я понял, командиры эскадрилий. По штату в полку штурмовиков 22 летчика, включая двух летающих с управления полка, командир и штурман полка. Итого, 8 человек не комплект. Давно такие потери? Спрашиваю Ворону. Недавно. А вообще с тех пор, как сидим под Сталинградом, второй состав стачиваем. Что людей, что машин. Месяца не прошло, как полк пополнили до полного состава. Как сам живой, непонятно. Дырки на крыльях привожу регулярно. Мы тут хитрость одну придумали. Пулемет системы Оглоблина. Просто втыкаем крашеный дрын за кабиной. Поначалу мессеры пугались с хвоста заходить. Теперь раскусили нашу туфту, повадились опять хвосты нам отстреливать. Только кругом и держимся. Прикрываем друг дружке хвост и каруселим так со сдвижением в нашу сторону. Сам пойми, что при таком построении и бензин летит как в трубу, и времени уходит больше, и радиус боевой сокращается. Какой тут кобыле в щель третий боевой вылет в день? Тут еще истребки повадились счет себе увеличивать, им ордена в соответствии со сбитыми фрицами теперь дают. С немцем в драку, в собачью свалку, сразу лезут, а нас бросают. А фриц не дурак и самолетов у него больше. Он две группы истребителей пускает. Одну, расчистки неба, наших истребителей прикрытия боем связать. Другую, чуток позднее, по нашей душе. Зенитки с земли тоже не дремлют. Так, что не всегда удается нам боевую задачу выполнить. А тогда вылет боевым не считается. Ни водки за него, ни денег, ни наград. Интересно, что Ворона сам награды не носит. Вряд ли нет их у него на втором году войны. У командира-то полка. Сам-то что награды не носишь? Спрашиваю. Интересно мне. Солидарен с ребятами, которым Хрущев второй раз за лето в наградах отказывает, хотя боевых вылетов, согласно приказу, достаточно им. Один Лопата орден Красного Знамени получил за сбитую раму. Но тут сам Еременко распорядился. Достал всех этот разведчик. Официантка, молоденькая девочка, явно выпускница школы этого года, принесла на подносе нам ужин. Гречневый кулеш с мясом, компот, белый хлеб и водку. Сливочное масло и паюсную осетровую икру. Раскладывая на столе тарелки, она все косилась на мою золотую звезду. Хотела что-то спросить, но стеснялась. Другие столы, длинные на эскадрилью целиком, обслуживали еще две девчушки. Икра откуда? Интересуюсь. Волга рядом, хмыкает комполка, намазывая икру на бутерброд. Это нам взамен сухой копченой колбасы для калорий. Давай помянем погибших сегодня, предлагаю, подвигая к себе емкость с наркомовскими. Полк, встать. Скомандовал Ворона, держа несколько на отлете граненый стакан, наполовину заполненный водкой. Все поднялись уже со стаканами в руках. Я последовал их примеру. Речей говорить не будем. Просто помянем Ваню Доброго, детдомовца из Саранска и Колю Стефановича из Москвы, что бросил консерваторию и влился в наши ряды родину защищать. Сказано товарищем Сталиным. За Волгой для нас земли нет. Все верно, ибо погибаем мы на правом берегу Великой Русской реки. Нет тут для нас земли на могилку. Когда победим, после войны, мы поставим в центре Сталинграда общий им памятник и на камне выбьем всех их поименно. Так с древности поступали еще древние греки. Называлось кенотаф. Я правильно произнес это слово, комиссар. Правильно, командир. Добавлю только, что их жертва на алтарь победы не напрасна, ибо здесь на Волге перемалываем мы остатки мощи фашистских полчищ. И, несмотря ни на что, победа будет за нами. Мы еще водрузим красное знамя победы в Берлине над Рейхстагом. Потому, что за нами правда, товарищи. Выпили, сели. А где начальник штаба и инженер? Спрашиваю, берясь за ложку. Штабной в дивизии, задание на будущее получает и звездюли за всех огребает. Инженер мотор новый выбивает в парме. Вон под сеткой машина стоит целехонькая, номер 17, а мотор запороли желторотики. После атаки броневую задвижку с радиатора не открыли. А где штурман полка? Нету штурмана. Сбили штурмана, ответил комполка и отвел в сторону аэродрома тоскливые глаза. Аэродром совсем не был похож на аэродром. Пара мазанок, кошара с десятком овец, два навеса, капониры больше похожие на оплывшие степные курганы. На один даже каменную бабу поставили, нашли же где-то в степи. Землянки в разнобой, взлетная полоса, кусок проселка. Никакой тебе армейской упорядочности и разметки по нитке. Зато и врагу сверху непонятно, что тут. Всепроникающая пыль и вездесущая верблюжья колючка. Бани у нас как таковой нет, вдруг сменил тему майор. Но есть мыльня в отдельной землянке. А горячей водой тебя обеспечим. С дороги яйца помыть, святое дело. И под это дело мы за твое приехало там и выпьем. 15. Начальник штаба полка привез из дивизии новое задание всему полку. Бомбить прорвавшихся в город немцев. В самом городе. По заказу пехоты. Без прикрытия истребителями, потому, что близко. А яки нужны пешки прикрывать на дальнем радиусе. Что самое плохое, разведданных почти нет, а те, что есть, устаревают за сутки. И как мы их там искать будем? Довел комполка свои резоны. У самих фрицев название улицы и номер дома спрашивать. Я в Сталинграде был один раз всего, когда приехал сюда полк получать. Только вокзал и видел. Ребята вообще там не были. И по пачке Беломора, как комиссар шутит, тут не пролетишь. Другие идеи есть. Есть, влезаю. Надо макет города делать. И на этом макете узнаваемые ориентиры указать. И задание проработать заранее пеши по самолетному. МГУ. Покачал головой командир. А ты что скажешь? Повернулся к инженеру. Если дадут карточки последние аэрофотосъемки и довоенный план города подробный, выполняемо. Умельцы в полку есть. Столяр-краснодеревщик имеется. А радистка Завьялова фигурки забавные из глины лепит в свободное время. Воин-инженер второго ранга Цалькович спрятал глаза за толстыми линзами. Был он маленький, кругленький и лысенький. Старше всех в штабе. Лет за 40. В анкете в графе «Национальность» писал. Из австрийских военнопленных. Надо отдельный навес соорудить, добавил начштаба полка капитан Зиганшин. Вроде как учебный класс. Там и макет этот поставить, и доску аспидную. А то без навеса первый же дождик этот макет размоет. Зиганшин такой же брондинисто-рыжеватый и светлоглазый, как и я, только татарин, Касимовский. Говорит, они все там такие. Бабы часто пепельно-волосые, и это красиво. Всем полком на такое задание не вылететь, ворона думает вслух. Все внимают. Придется по 4 машины посылать, конвейером. Тогда 3 смены огня получится по 3 захода. И будет весь налет около 20 минут над целью, как того товарищ Сталин от нас требует. Нам бы скорешиться с кем-нибудь, кто в тыл к фрицу полетит бомбить и сесть им на хвост по времени. Они на себя вражеские истребители оттянут, а мы тут. Внезапным для врага будет только первый такой налет. Что будем делать, пока макет лепит? Погоды шикарные. Прохлаждаться нам не дадут. А если ночью налететь? Спрашиваю. Нет такой возможности у Ил-2, поясняет инженер. Выхлопные патрубки летчика слепят. А если их удлинить? Мощность двигателя упадет, констатирует Цалькович. А как на цель выходить? как ее в темноте увидеть на земле. Зиганшин выдает свои резоны. Вам в ПВО легче было самолеты в небе ловить, а если пустить впереди наш связанный У-2 с Фатабом? А что, может сработать? Воронов взялся рукой за подбородок и склонился над картой. Только как садиться мальчики будут в темноте? Взлететь то можно и в сумерках. Или вообще засветло и бомбить в сумерках. Лишь бы пехота ракетам цель указала. Только тут всего один заход нужен бомбами и рысами одновременно и домой. А вот ночную посадку надо отработать заранее, иначе побьются желторотики на родном аэродроме. Я могу корректировщиком к пехоте пойти, предлагаю. Твое дело, комиссар, будет макет сладить, отрезал комполка. В твоей храбрости никто не сомневается. Найдем корректировщика, и рацию ему дадим. Не только ракеты разноцветные. Зазумерил телефон. Комполка сам взял трубку. Ворона на проводе. Помолчал с минуту. Есть. Товарищ седьмой, ждем курьера и по получении бумаг вылет через полчаса. Положил трубку и оглянулся к нам, сгрудившимся вокруг карты. Пока мы тут судили-дорядили, все решили за нас. Приказ бомбить город уже сегодня. Но есть и приятные моменты. Если встретим вражеские бомбардировщики над городом, приказ их сбивать. Поощрять за это будут как истребителей. Может даже вкуснее. Полк улетел на задание. Чтобы не маяться по аэродрому и не мешать людям, написал всем своим письма с указанием новой полевой почты, сдал конверты на КП. Даже Костиковой написал, хоть в душе и не простил я ее за аборт, моего ребенка в помойное ведро выкинули. Бойцы БА строят новый навес. Пятеро тут каркас ладит из кривых бревен. И еще с полуторкой четверо поехали косить рогоз на крышу в ближайших ставках. Столяр что-то стругает. Ему первое задание – стол для макета. Ушел в свою просторную землянку, там все же прохладнее, чем на улице, и вызвал к себе особиста. Тот так и не появился за сутки пред мои светлые очи. Очи, между прочим, непосредственного начальника. Такое поведение в армии борзостью называется. Явился, не запылился. Доложился, дыхнув на меня свежим водочным перегаром. Синеглазый блондин под 1,80 м роста. Наглый, самоуверенный. Таких бабы любит. Товарищ капитан. Путеем знакомы. Я политрук Теннис Ратас, оперу паял на маячиной осапага от тела в полку. Тумаю, со знакомства нам надо выпить. И вынимает из кармана широкого галифе бутылку водки казенной, с красной засургученной головкой. Убери, приказываю строго. День в разгаре. Работать надо, а не бражничать. Вам понятно. Смотрит мне в глаза прямо, вертит бутылку в руках, не зная, куда пристроить эту немудреную взятку. Непонятно ему. Убери, повторяю, а раз знакомиться пришел, то изволь. Пока капитан, но уже батальонный комиссар Фрицен Риэль Львович, военный комиссар этого штурмового полка со вчерашнего дня. И если вы пропустили визит в полк члена политбюро, то плохо работаете, оперуполномоченный. Это меня и не касается, возражает. Я в полку только карающий меч партии, а я в полку полномочный представитель этой партии. И вы... Согласно уставу и положениям, мне непосредственно дисциплинарно подчинены. И если не хотите увидеть выговор вам на доске приказов на всеобщем обозрении, то прекращайте квасить, товарищ Теннис. Жду вас завтра с отчетом о положении в полку. Пока свободны. Что ж, сам напросился, кровавая гобня в сегодняшнем же политдонесении это эстонское пьянство надо мне обязательно отразить. Как и то... что его не касается безопасность члена политбюро ЦК партии и члена военного совета фронта. Вот интересно, Воронов в боевом донесении об этом писал. Взял запасную гимнастерку и пошел в столовую перешивать знаки различия. В землянке темновато, нечего глаза ломать, а приказ со дня на день ожидается. Подходя к навесу, слышу звонкий мелодичный голос. Приятней, чем у Костиковой, между прочим, только жалостный. Как задумал сын жениться, дозволение стал просить. Веселый разговор. А развеселый разговор. Дозволь батюшка жениться. А тую взять, кого люблю. Веселый разговор. Развеселый разговор. Все на свете девки ровня. Можно каждую любить. Веселый разговор. Развеселый разговор. Отвернулся сын. Заплакал. Отцу слова не сказал. Веселый разговор. Развеселый разговор. Взял он саблю. Взял он востру и зарезал сам себя. Веселый разговор. Развеселый разговор. «Что так грустно поешь, красавица?» Спрашиваю девчушку в расстегнутой гимнастерке, рукава засучены, на голове цветастая косынка. растирает в глиняной миске сурик самодельным деревянным пестиком, поворачивается, и, правда, красавица, чем-то неуловимо на зенитчицу Рогожину с переправы похожа. «Ой, товарищ капитан!» Смущенно пытается встать с лавки. «Сиди, сиди!» Кладу руку на узкое девичье плечо, и меня как током продернуло. Аж в голове слегка закружило от приятности ощущения. «Это для чего ты тут стараешься, боец Завьялова?» «Это, товарищ капитан, краска!» Комполка приказал. «Сурик в глину добавим для крепости, чтобы не так трескалось на макете». «Для макета. Это хорошо». Неохотно снимаю руку с ее плеча и усаживаюсь рядом на лавку. «Это правильно. А что так грустно поешь?» «Потому, что грустно мне, товарищ капитан. Галка Блохина теперь медаль получит, а меня игрушки лепить оставили. А я медаль хочу, чтобы после войны домой придя, медаль рукавом надраить и басом спросить. Здорово ночевали, служивых принимаете. И мне вся станица завидовать будет. И смотреть только на меня. Орден, конечно, лучше, но я не гордая, я согласная на медаль». Подскочила официантка, принесла мне стакан холодного компоту. Показал ей глазами, чтобы и Завьяловой принесла. Кивнула, что поняла, кто такая Блохина. «Я еще не всех знаю в полку. Такая же радистка, как и я. Ничем не лучше. А взяли ее. Обидно. А вы геройскую звезду за что получили?» «Погоди со звездой. Куда Блохину взяли?» «В Сталинград. На правый берег, радисткой к наводчику». Я разложил гимнастерку на столе и стал отработанным безопасным лезвием отпарывать старые петлицы. Новые петлицы рядом положил и комиссарские звезды вместе набором ниток и иголок. «Так вас можно с майором поздравить. Завьялова все замечает». «Почти», отвечаю, «с батальонным комиссаром. Но шпал столько же. Опять у нас будет три майора в полку. Кто такие?» «Первый, командир. Второй, инженер, у него тоже две шпалы. Был еще штурман полка, майор, только его сбили 2 недели назад за Доном. Он с командиром еще в гражданском флоте летал до войны, в Киеве. Говорят, что возили они по небу товарища Хрущева в Москву и обратно, когда тот был первым секретарем на Украине. Ага, вот откуда такая трепетная любовь у Никиты Сергеевича к нашему полку. Запомним, как тебя зовут? Меня Ариэль, сокращенно, Ари. Арик, Лариса, сокращенно Лара, все-то ты знаешь, Лариса, улыбаюсь, чтобы связь и не знала, товарищ комиссар, обижаете, улыбается красиво, вот потому-то тебя и в Сталинград не пустили, что много знаешь, нельзя тебе в плен попадать, качаю головой, смеемся втроем, вместе с нами хихикает официантка, принесшая Завьяловой компот, потом официантка подсаживается ко мне на лавку с другой стороны, берет красную звезду и пришивает ее мне на рукав. Прямо на мне. Пришлось пока самому рукоделие прекратить. А я Ксения Лопухина из Камышина, представляется, не отрываясь от шитья. Кратко Ксюша. Приятно познакомиться, девушка. Постепенно я со всем полком перезнакомлюсь. Всех буду знать. Так вы нам расскажите, за что геройскую звезду получили. Это уже Ксения любопытствует. Чтобы мы перед другими полками гордились. Не у каждого комиссар, герой. Рассказываю девчатам про ночной таран Фрицена в небе Москвы. Даже про беспарашютный прыжок в Крылатском. Они потом по всему полку разнесут. Не придется мне всем подряд объяснять отдельно. Заодно без перерыва рассказываю им про победу Красной Армии в битве под Москвой. Надо личный состав настраивать на позитивный лад. На победу. И вот когда стало совсем горячо, и немцы поперли по десятку на каждого бойца, продолжаю повествование, встал политрук Клочков и сказал: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва». Взял связку гранат и бросился под фашистский танк. Смотрю, а вся кухня и все официантки стоят в столовой и слушают, открыв рот. Господи, да это же в газете печатали. Неужели не читали? От удивления замолчал. А дальше что, товарищ комиссар, было? Продолжаю рассказывать. Конечно, так красиво, как у Когана, у меня не получается, но слушает меня внимательно. Можно сказать, каждое слово ловит. Подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосекова, 11 саперов из панфиловской же дивизии у села Строково, и других, неизвестных нам героев дали командованию сутки. Эти небольшие группы бойцов на целые сутки задержали всю немецкую армию. Целые сутки на фронте иногда года стоят. За эти сутки пришли эшелоны с Дальнего Востока с подкреплениями. Встали насмерть, и выдохлись немцы, 40 километров не дойдя до столицы, остановились на отдых, на обогрев. А 5 декабря Красная Армия перешла в контрнаступление и погнала фашистов аж до Ржева. Сейчас там, на Ржевском выступе, страшный бой идет, как у нас на правом берегу. И в Воронеже бойцы Красной Армии бьются насмерть. Потому, что вопрос стоит только так и никак иначе. Или мы их одолеем, или они нас. У врага пока больше самолетов, больше танков, но дух наш, дух советских людей, все равно, сильнее будет. Мы знаем, за что мы бьемся. Они хотят земли и рабов. Наши земли и рабов из наших людей. Мы хотим свободной и мирной жизни для себя и наших детей. Мы не для того скидывали со своей шеи своих помещиков и капиталистов, чтобы сажать на нее чужих. Про неудачи Крымского фронта говорить не стал. Мехлиса разжаловали до корпусных комиссаров и отправили членам военного совета на фронт, в какую-то армию. Так, что мой Браунинг уже ни для кого не страшилка. Товарищ комиссар, а нам рассказывали, что немцы под Москвой просто вымерзли, потому мы их там и победили. Полная повариха, лет 40, в глаза мне смотрит в упор, ждет, как я выкручиваться буду. Ты зимой мерзнешь. Специально перешел на «ты». А как же? Даже плечами пожала от моего дурацкого вопроса. Вот и наши бойцы мерзнут. Точно так же, как и немцы. Я тогда в госпитале лежал в Москве. Так вот, помороженных бойцов везли и везли каждый день. Наших бойцов. Весь госпиталь мазями и гноем провонял. Так, что и немцы, и красноармейцы были в одинаковом положении у природы. Просто нашим людям некуда было уже отступать. Так же, как сейчас в Сталинграде. Ксения встряхнула мою запасную гимнастерку с новыми знаками различия. «Переодевайтесь, товарищ комиссар, и рассказывайте. Я пока другую вашу гимнастерку подошью. А я завелся. Я вам так, бабоньки, скажу. Если бы генерал Мороз воевал на нашей стороне, то я бы его расстрелял за вредительство», принюхался и спросил. «Ужин не подгорит. Мы следим, не беспокойтесь», уверили меня. «Наши возвращаются», воскликнула Завьялова. Бросив пестик в миску и вглядываясь в закатное небо из-под ладони, она от нетерпения подпрыгивала. «Все по местам», — командует толстая повариха. «Извините, товарищ комиссар, вы нам потом все дорасскажете. Нам наших героев сейчас кормить надо». Садятся самолеты на дорогу и сразу заруливает каждый к своему капониру. 4, 8, 12. Поднятую пыль с дороги в степь ветер относит. «Где еще один?» «Вот он, садится последним». Номер на борту командира полка. С сердца камень свалился. Все вернулись. Люди вокруг улыбаются счастливо. Все вернулись. Не каждый раз такое счастье бывает, чтобы все вернулись. Политуправление фронта прислало мне все бумаги, и я вполне законно рассекал по расположению, отсвечивая красными звездами на рукавах. Провожал летчиков на боевые задания. Встречал с заданий. Участвовал в разборах полетов. Вечерами писал политдонесения наверх. Между этими основными событиями в жизни штурмового авиаполка как-то само собой наладилась работа партийной и комсомольской организации. Они у нас были едиными с батальоном аэродромного обслуживания. Достаточно было по душам поговорить с коммунистами полка по-человечески, и они сами все сделали. Мне осталось только утвердить эти решения и соответственно отослать бумаги в политотдел дивизии. Прилетали с проверкой военный комиссар дивизии и начальник политотдела. Удивились появившейся в полку наглядной агитации и наличием у меня замполитруков в товарных количествах. Их у меня 5. Парторг полка, комсорг полка, мой личный писарь и 2 исполняющих обязанности политруков в эскадрильях. Они теперь щеголяли старшинскими пилами в петлицах и звездами на рукавах. Так вроде как это нигде не практикуется больше, не то спросил, не то посетовал, не то поставил на вид мне дивизионный комиссар Курбатов. Но и никто не отменял этого положения, возразил я, лишь бы на пользу делу пошло, поддержал меня начальник политотдела бригадный комиссар Щеглов. Народ в полку бодрый, уныния не наблюдается, все настроены на победу. Добавлю, что помполитруки в эскадрильях взяли на себя повышенный риск, в случае сбития на задание и попадания в плен их немцы сразу расстреляют только за звезды на рукавах, и уважение от летчиков стало к ним больше, чем когда они просто были назначенные агитаторы в эскадрильях с неясным статусом. Добавляю я, тем более, что никаких дополнительных льгот я им не дал, а положенных комиссаров в эскадрильях мне взять негде. В БА и то нет комиссара, а есть исполняющий его обязанности младший политрук. В ротах политруков нет. Присматриваюсь к людям на предмет также поднять их от земли в ротные замполитруки. Нехватка младшего политического состава повсеместная, сказал дивизионный комиссар. Все пополнения такого рода идут на правый берег. Там очень существенная убыль политсостава. Гибнут смертью храбрых. Товарищ дивизионный комиссар, предлагаю я, мы же авиация. У нас народ в среднем имеет грамоту выше уровнем, чем по армии. Если организовать курсы политруков, самим вырастить, не ждать, когда пришлют. Пока вырастешь, полк уйдет на переформирование и тю-тю, присвистнул Щеглов. Нам новый полк присылают, не обстрелянный. Получается работа на чужого дядю. Так может изменить принцип комплектования, не заменять сточившиеся полки, а добавлять в них летчиков россыпью. Это у нас только твой Ворона такого добился через Хрущева. Но, что позволено Вороне, то заповедано остальным соколам. Эти вопросы планируют в Москве и даже не в политуправлении. Лучше скажи, что у вас с ночными полетами. Летно-подъемный состав по графику тренируется в ночных посадках на аэродром и в ночном ориентировании. Сами самолеты переоборудуются приспособлениями, которые не позволяют слепить летчика ни выхлопом мотора, ни пламенем огня бортового оружия. Полковой инженер Цалькович проявил тут просто незаурядные способности и энергию. Считаю, что необходимо его отметить. Ну, если ты так считаешь, то после первого успешного ночного налета пиши на него представление на новый орден Отечественной войны, соглашается со мной бригадный комиссар. Есть там, в статуте, такое положение. Он слегка призадумался, а потом выдал наизусть. Кто организовал бесперебойное материально-техническое обеспечение части и тем самым способствовал успеху части? Если мне мой склероз не изменяет с кем-то, то это вторая степень. Жирно сразу орден, возражает дивизионный комиссар. Медали за боевые заслуги будет достаточно для начала. А там посмотрим. И техников тогда представить не забудь заодно. Фридсон, с тебя наградные листы на темную силу. Надеюсь, Ворона не откажется подписать. Всех, кто тактический макет придумал и воплотил, наградить. Ну, я взялся ковать железо, не отходя от кассы, раз такая пруха пошла от начальства. Товарищ комиссар, как бы старые награды летчикам выбить из Хрущева, который их отменил уже два раза, вроде как совета прошу. Курбатов только отмахнулся. Никак. Сам приедет и раздаст. Он очень доволен вашими налетами на город и докладывал о них Верховному лично. А ваша придумка с тактическим макетом даже нас впечатлила. Готовься к совещанию для командиров и комиссаров авиаполков у вашего макета. Надо распространять такую инициативу. Пока погода есть, надо врага бомбить в городе непрерывно, чтобы земля у него под ногами горела. В общем, непосредственное начальство осталось довольно моей работой. И вообще работой полка. Отобедали у нас, застегнули регланы, сели в свой У-2 и улетели на аэродром, на котором базировался штаб штурмовой авиадивизии. Вопрос с особистом обещали провентилировать после того, как я пригрозил написать непосредственно Абакумову с копией Щербакову. Просили не пороть горячку. По крайней мере, мне удалось самому нагнуть Тенниса с его установочными беседами, на которые он постоянно дергал летчиков. Запретил такие беседы на будущее с лицами, с которыми он уже провел их хотя бы дважды. Осведомителей можно и более щадящими методами вербовать, бросил я особисту напоследок, без запугиваний, и не за счет отдыха. Отдых, как и пятая полетная норма пищевого довольствия, даны летчику потому, что ему в бой идти, а там перегрузки для его организма критические. Ушел я после отлета начальства в степь, успокоиться. По степи ветер гонял волны зрелой полыни, как на море. Запах фантастический, умиротворяющий. Собирал какие-то сумасшедшие поздние осенние мелкие цветочки. Набрал чахлый букетик. Пока собирал, думал, на кого писать наградные листы. Цальковича и начштаба на орден Отечественной войны. Остальных к медали. Вот на этих остальных пусть первоначальное представление Цалькович пишет. Так будет правильнее. На обратном пути столкнулся у аэродрома с Завьяловой. «Ой, а кому эти цветы?» Улыбается. «Тебе», — ответил я, протягивая девушке букет. «Это вы за мной так ухаживаете?» — спросила Лариса, беря цветы в руки. «Ухаживаю», — согласился я. «Предупреждаю сразу, я девушка строгая и на постель согласна только после свадьбы. Если вам просто баба нужна, то могу познакомить с теми, кто с удовольствием согласится. Есть у нас и такие. Вон официантка из летной столовой при виде вас из трусов выпрыгивает. Не надо меня ни с кем знакомить, отвечаю. Мне ты нравишься. Можно просто погулять по степи, пока с неба не полило. По календарю уже осень на дворе. Что за напасть? Что за хромая судьба? Как понравится девчонка, так она в отказ идет. Еврейское мое счастье. Вернувшись в расположение, стопорнул вечно занятого инженера полка. Вот вы-то мне и нужны, цапнул я его за рукав. Озадачил списком на награждение строителей тактического макета Сталинграда. Все просто, товарищ комиссар, отвечает. Столяр, скульптор и картограф. Ну, и я. Засмущался, как красна девица. На вас я представление подаю. А кто у нас скульптор? Как кто? Завьялова. Намолила себе медаль, засмеялся я. Потом переговорил с Вороной. Тот подтвердил, что моя задумка сделать нашего татарина орденоносцем правильная и своевременная. Штабом он руководит четко. Оставил меня оформлять приятные бумаги. А сам вылетел к Хрущеву, решать вопрос со старыми зажатыми наградами. Отправляли на боевую работу штурмовиков мы с начштаба самостоятельно. Звеньями по 4 самолета. Как одно звено вернулось, выпускаем следующее. Так над районом нашей ответственности штурмовики висят практически постоянно. И люди отдых получают. И пехота заботу чует. Активность нашу в небе подтверждает. Тыниса отправил с парой механиков рыскать по окрестностям, но найти сбитую лопатой раму и снять с нее все пулеметы и боезапас. У меня появилась идея насчет 17-го. Тем более, инженер дал добро на переделку его в двухместный вариант. Думает успеть до прихода нового мотора. Проект он уже на бумаге вычертил. Только вот лишнего авиационного пулемета у нас нет. Пулемета, которым бы мог управлять стрелок. Будет на чем новому штурману летать, рассуждал Цалькович. А то в управлении полка одной машины у нас как раз не хватает. А как текущий ремонт? Пока, слава богу, в городе по нашим мальчикам ничего крупнее ротного пулемета не стреляет. Так, что дырки на плоскостях заделываем быстро. Но, думаю, что такое везение долго не продлится. Подтянут фрицы скоро в город флаки и, боюсь загадывать, попрощался с инженером и сам пошел встречать гостей, что пылили к нам на дороге. 3 грузовика и 2 прицепа. Это нам от щедрот своих начальства выделило полубатарею 37-миллиметровых зенитных автоматов. Ценит нас теперь начальство. Защищает от налетов. А в полку прибавилось симпатичных девчат. У зенитчиц даже командир, младший лейтенант Кульметева, баба. Псковитянка с большими коровьими глазами. Уже орет на нашего полкового интенданта, что-то требует с него. Хорошо не с меня. Полк, равняйсь. Под вынос знамени. Смирно. Надрывается Ворона, стараясь кричать так, чтобы слышал его весь аэродром. Нас сегодня награждают. Весь полк, орденом Александра Невского. И за последние дневные штурмовки города. И за удавшийся на все 100 ночной налет. Ходит слушок, что полк поимеет еще почетное наименование Сталинградский. Но это пока в эфемерных империях витает. А орден вот он, Хрущев к знамени собственноручно прицепляет. Потом и до людей дело дошло. Ворона и я получили из рук Хрущева по ордену Александра Невского. Как на знамени. Зиганшин, Отечественную войну первой степени. Цалькович такой же орден, только второй степени. Летчики все Отечественную войну второй степени. А старики еще по красному знамени, которые им задолжали. Темная сила и новый штурман полка, медали за боевые заслуги. Последний только, что появился в части, и Ворона решил не нарываться на возможный отказ начальства из-за ордена. Завьялова получила сразу 2 медали. Заслуги, за тактический макет и за отвагу, за ночной налет на Сталинград. Тут еще та интрига была. Новый штурман полка капитан Никишин проникся моим положением и вывел меня на периметр на связном У-2. Что-то мышечная память Фрицена припомнила, что-то я сам просек, да и указания инструктора выполнял четко. Через 3 для тренировок Никишин допустил меня к самостоятельным полетам на Поликарпове. Подпольно, естественно. И когда встал вопрос, кто будет бросать фатабы с кукурузника перед основной бомбардировкой, все летчики пошли в отказ. Отремонтированный 17-й уже оседлал сам Никишин. И штатные летчики кончились. Парень со связанного самолета в госпиталь угодил с дизентерией, арбузов пережрал. Их нам в последнее время грузовиками возят с окрестных бахчей. Тут Никишин и заявил на совещании в штабе. Я как инструктор полетной подготовки в прошлом, как в училище, так и в запасном полку, считаю, что батальонный комиссар Фрицен, несмотря на запреты врачей, вполне может выполнить такое задание. Я принял у него зачет. Тем более у него имеется богатый опыт ночных полетов, полученный в авиации ПВО. Так я был включен в боевой расчет. Ворона долго не раздумывал. А бомбардира ты себе сам подбери, разрешил командир полка. Я и подобрал. Естественно, Завьялову. Просто на традиционной нашей вечерней прогулке по степи спросил. Ты еще медаль хочешь? Отвечает дерзко и с вызовом. Не купишь меня медалью. Все равно в постель лягу только после свадьбы. Да и медаль должна быть заслуженной, а не по блату из-под полы полученной. Мы с ней пока по степи просто гуляем, разговариваем. Даже не целовались ни разу. Если поцелуешь, ставлю условие, возьму тебя в ночной налет на Сталинград. Правда, не врешь. Столько энтузиазма да в мирных бы целях. Прогулку заканчиваем. Идем подбирать тебе амуницию. Учти, летим без парашютов. С той высоты, на которой полетим, он бесполезен. А поцеловать? Обиженный голос Ларисы. Попрактиковались мы с Ларой пару раз на сбросе цементных бомб на нашем полигоне. И в закатных сумерках вылетели всем полком. С земли нас навели четко. И по радио. И ракетами подсветили. Мы с Завьяловой не сплоховали. Оба фотаба бросили как надо. Подсветили ярче, чем днем. А там и весь полк отбомбился сотками по штабу фашистской пехотной дивизии. Галина Блохина вопреки ожиданиям не получила никакой награды. Забыла ее представить пехота. Наводчика представили к ордену Красной Звезды и все. Радисты-телефонисты прошли как обслуживающий персонал. Хотя сидели в городе в тех же подвалах, что и штабы пехотных батальонов. Я как вишенку на торт получил выговор от политуправления фронта за нарушение предписания врачей и самовольный боевой вылет. Зато с Ларкой мы теперь целовались. 16. Погода нелетная. Дожди облажные. По утрам туманы как молоко. Местные говорят, что это ненадолго. Будет еще бабье лето с ясным небом. А пока противно и мокро. Тропинки разбились в грязь. Народ влез в кожу, у кого есть. И все плащ-палатки и плащ-накидки подоставали. Девчата по команде облачились в голубые рейтузы и тут же получили кличку «Голубая дивизия». Полк активно готовит свои землянки к зимнему сезону. Печки ладят, трубы. Укрепляют брезентом склады кизяка. Кизяк – это вам не баранье говно, а стратегический материал, отопление на зиму. Бараний кизяк вони не дает в отличие от коровика. Его народ все лето активно собирал по маршрутам миграции казахов с татарами. Ворона по довоенному опыту распорядился и даже грузовик добытчикам выделял. Особенно тем, кто выскребал полы в старых кошарах. Тот разбитый овечьими копытцами кизяк мочили, мешали с сухой полынью и метелками рогоза. Формовали в кирпичи. Хозвзвод матерился на эту говенную страду, но понимал нужность своей работы. Мне самодельную печку из бочки бензиновой техники еще и старым кирпичом для тепла обложили, уважают. Где только дореволюционный кирпич в голой степи нашли. Почему-то такое ощущение отовсюду, что нам в Сталинграде сидеть всю зиму. И Новый год тут, в степи, встречать. В которой ямщик замерз. А в городе Паулюс не оставляет надежды скинуть армию Чуйкова в Волгу и только усиливает натиск. А бойцы Чуйкова упираются. Обе стороны развязали снайперскую войну. Это нам пропагандист политуправления фронта рассказывает. Знакомит летчиков с обстановкой лысый старший политрук. Наступит летная погода и им будет некогда такие мероприятия посещать. Лариса погодой недовольна особо. Во-первых, под командирской плащ-накидкой, что я ей подарил, не видны медали, которыми она ужас как гордится. Во-вторых, прекратились наши прогулки по степи и целуемся мы теперь в землянке. И тут мятежные мои руки каждый раз отвоевывает по 2-3 сантиметра девичьего тела, доступного для ласки. А девочка заводится и с каждым разом ей все труднее выскакивать в дождь, добираясь до своего ночлега, землянки связисток на другой стороне аэродрома. Я видел, что ей самой хочется остаться у меня, но не торопил. Любой фрукт, чтобы упасть с дерева в руки, должен созреть. Вот и тискались, как школьники, дозревали. Но все проходит, и непогода прошла, а с ней и наша удача. На первом же дневном вылете в город потеряли 3 машины с экипажами. Немцы быстро учатся. Они не только подтянули счетверенные мелкокалиберные зенитки в город, но и истребители на нас стали натравливать, вызывая их по радио.